Глава 42. «Ступай, радость моего сердца», — велел Дариан, небрежно проведя рукой по щеке Аби. «Твоей нежной натуре не стоит видеть то, что произойдет здесь». «Но любовь моя, как же...» «Ступай», — отрезал Дариан. И Аби, вздрогнув от звуков его голоса, оглушительно громко раздавшегося среди каменных стен, вжала голову в плечи и кивнула. Ее платье бледным росчерком мелькнуло во тьме коридора. «Зеленая тля его покусай», — пробормотал Фрей. «Что делать будем, Дав?» «Не знаю», — дернула я плечом, наблюдая, как Дариан, крадучись, приближается к холму. Я и правда не знала. Понимала ли, что подвела Аласдера. Да и то, что моя собственная жизнь оборвется здесь, в пещерах памяти. Глядя в непроницаемое лицо Дариана, я крепче сжала пальцами бортик гроба и выше вскинула голову. Он не увидит моего страха, хоть я и боюсь до чертиков. «Кто ты?» – неожиданно спросил Дариан, замирая у подножия ведущих на холм ступеней. Его голос звучал спокойно. Конечно, у него для паники причин не было. Он чувствовал себя хозяином положения. «Эльри Дафна», – откликнулась я. «А на самом деле?» – хмыкнул он. Я скосила глаза на Флика, неподвижно сидевшего на стеклянной цепи. Заметил ли его Дариан? Пока я взвешивала все «за» и «против», размышляя, что ответить, Дариан произнес. «Ты все равно умрешь, независимо от того, скажешь правду или нет. Мне лишь любопытно, кто ты такая. И что за ключи ты должна была достать для Аласдера?» Краем глаза я увидела, как Фрей спустился в гроб к Эльдену и хлещет того по щекам. Несмотря на то, что моя собственная жизнь висела на волоске, мне стало смешно. Наверняка Эльден и не чувствовал этих легких, как перышко, прикосновений. Я прибыла из другого мира. И никаких ключей не было. Я придумала это, чтобы скрыть правду. Дариан скинул брови. «Аласдер призвал тебя?» «Нет, меня призвала Хильда. Весьма амбициозная тетушка Той, чье место я заняла. Она мечтала, чтобы ее племянница выиграла отбор». «Занятно», — протянул Дариан. «А ведь я догадывался, что с тобой не все так просто, Дафна». Фрей уже тянула Аласдера за волосы, заставляя проснуться. «Упс!» – виновато выпалил он, рассматривая в своих руках несколько смоляных волосков. «Я знаю, кто ты, Дариан Моригорд», – вырвалось у меня. «Знала с самого начала. Почти». Я понятия не имела, что вынудило меня выложить правду, но мне понравилось удивленное выражение на лице Дариана, которое он не смог скрыть. «Значит, в этом маскараде отпала необходимость», — с облегчением, как мне показалось, произнес самозванец. Небрежно взмахнув рукой, он на миг скрылся в клубах алого дыма. Когда дым рассеялся, я увидела среднего роста молодого мужчину. Если Аласдер был крупным и мускулистым, Дариан обладал стройным телосложением. Светлые волосы самозванца находились в легком беспорядке. Узкие губы кривила улыбка. Он мог бы казаться привлекательным, если бы не голубые глаза, от которых веяло холодом. Несмотря на ситуацию, я вздохнула с облегчением. Видеть Дариана в облике Аласдера причиняло почти физическую боль. Самозванец подул на свое кольцо с рубином, потер его о рукав, полюбовался игрой бликов на вспыхнувших гранях и только потом снова посмотрел на меня. «Выходит, мой ушлый братец нашел способ связаться с тобой, и на отборе у него была своя маленькая доносчица». «Доносчица была у тебя», — процедила я. «Аби ведь не знает, что ей нет места в твоем сердце». Дариан удивленно приподнял светлую бровь. Со своей мимикой он справлялся куда как лучше, чем когда был в облике Аласдера. «Глупышка отчего-то воспылала ко мне любовью», — пожал он плечами. «Мы были юны, когда она стала моей невестой. Я согласился на этот брак, потому что золото ее папаши могло бы неплохо помочь мне закрыть долги. Видишь ли, Дафна, изучение темных искусств весьма затратно. Золото любят в любом из миров. Но свадьба не состоялась. Мне стало известно, что братец Аласдер со своим папашей едут в Асгур. Я не хотел, чтобы они видели, как в подвале замка я провожу свои маленькие эксперименты с темной магией. И тогда мне пришлось скрыться». «Пожар всего лишь уловка?» «Аласдер про пожар тебе рассказал?» — спросил Дариан, и, не дожидаясь ответа, продолжал. «Я подумал, что разумнее будет, если меня посчитают мертвым. И отправился за завесу тьмы на востоке, где мог отдаться во власть старых богов». На мой вопросительный взгляд Дариан снисходительно пояснил. «Я в совершенстве овладел темной магией, разрушающей, страшной, смертельной и прекрасной в своей мощи. А когда я узнал, что мой маленький мотылек получил метку отбора, понял, что время мести пришло». «И ты решил использовать Аби?» Дариан поморщился. «Девчонка оказалась ни на что негодной, никчемной. Она даже не смогла дойти до конца отбора, как я не натаскивал ее перед каждым испытанием. Не то, что ты. К слову, а что пообещал тебе Аласдер в обмен на помощь?» Расхохотался вдруг Дариан, и я вздрогнула. «Вистериоз? Драгоценности? Может быть, прелестный замок у Южного моря?» «Дом. Я хотела вернуться домой». Самозванец задумчиво покивал, прокручивая на пальце кольцо. «Ты говоришь, хотела. Что-то изменилось?» «Многое». «Да вставай же! Сколько можно спать? Нам тут помощь нужна!» Возмущался Фрей. Он даже достал свою фляжку и окропил лицо Аласдера нектаром, но Эльден был неподвижен. Тогда Фрей взял прядь волос Аласдера и кончиком принялся щекотать ему нос. «Значит, мой братец воспылал к тебе чувствами. Иначе ты бы ни за что не отыскала цветочного дракона. Как тебе удалось найти и разбудить его? Ведь испытания еще не пройдены». Спросил вдруг Дариан резко, а я поняла, что он сразу увидел его. А сейчас лишь тянул время, чтобы удовлетворить любопытство. Великое древо все знает. Оно подарило мне цветочного дракона. «Оно подарило, а я отниму», — как о свершившемся факте равнодушно сообщил Дариан. «Видишь ли, мои крошки Ирхи заждались за завесой. Не для этого я столько лет изучал темную магию, чтобы позволить лишить меня всего». «А у тебя ничего и не было, кроме злобы и необоснованных амбиций, Дариан», — как можно пренебрежительнее произнесла я. Напоследок мне хотелось хотя бы позлить самозванца. Его губы искривились, а в следующий миг Дариан уже поднимал руку с кольцом, в глубине рубина которого вспыхнула алая точка. «Ты мне наскучила. Прощай, Дафна». «Прощай, любимый», – прошептала я одновременно с Дарианом и наклонилась над Аласдером, чтобы в последний миг увидеть его прекрасное застывшее лицо. Это казалось правильным и естественным. Повинуясь внутреннему порыву, я быстро прижалась к теплым точеным губам Эльдена, чувствуя на них пыльцу Фрея, который тот, щедро работая крылышками, посыпал лицо Аласдера. А в следующий миг я услышала грохот и звон, а затем ощутила, как гроб качнулся, а крепкие руки обхватили меня и потянули вниз. Я покатилась с другой стороны холма, больно пересчитывая ребрами камни. Упав на Аласдера, сначала не сразу поверила, что это он. «Ты проснулся?» – прошептала удивленно и радостно, дотрагиваясь до его щеки, золотившейся от пыльцы фея. Аласдер порывисто прижал меня к себе и крепко поцеловал в губы, потом, прошептав «Беги!», спихнул с себя и вскочил на ноги. «Флик!» – цветочный дракончик вертелся перед моим лицом. Я взвизгнула, потому что ощутила жжение в ладони. Бросив взгляд на символ бутона, с удивлением обнаружила, что цветок раскрылся. Только я хотела спросить Фрея, что это значит, как на моих глазах голые камни пещеры покрыл плотный слой мха и свежей травы. То тут, то там вспыхивали пестрые головки свежих цветов. По коре и кронам дубов, прежде высохшим от времени, пробежала серебристая волна, и уже через мгновение они стояли покрытые нежно-зеленой листвой, словно саженцы первогодки. Хрустальный гроб, в чьем боку зиял внушительный пролом, лежал на цветущем холме. Представив, что произошло бы со мной и Аласдером, не разбуди его мой поцелуй, я похолодела от ужаса. «С пробуждением, братец, забери тебя, древние боги!» — зло выругался Дариан. «Ты мне не брат!» — прорычал Аласдер, а в следующее мгновение на его месте стоял дракон. Огромный, лиловый и до нельзя взбешенный. Пещера, еще четверть часа назад казавшаяся мне огромной, теперь стала тесной. Не тратя время на разговоры, дракон выдохнул ярко-оранжевое пламя, мощной волной прокатившееся по пещере. Укутав Дариана, пламя ударилось о противоположную стену. Но Дариан лишь расхохотался, отскочив, а в следующий миг появился у другой стены. «Мимо, братец!» «Да вставай, пора уносить ноги, сейчас здесь будет жарко», — выпалил Фрей. «Мой знак, Фрей, что с ним?» — я показала ему ладонь. Боль уже утихла, а знак становился бледнее с каждой секундой. «Ты, Элия, свершилось, а сейчас бежим!» Кивнув, я поднялась и, отбежав к стене, осмотрелась, чтобы понять, что происходит. Выход был и близко, и далеко. Близко, если бы в пещере не было разгневанного владыки Вестриоса в облике огнедышащего дракона и не менее взбешенного темного мага, что отстреливался от него красными вспышками магии. «Родители приняли тебя как родного, дарили тебе свою любовь и заботу, и так ты отплатил за их доброту». Аласдер поднялся в воздух и сверху пытался достать Дариана отдельными языками пламени. Голос его человеческий и увеличенный эхом пещеры доносился, казалось, отовсюду. Дариан выставил красный магический щит, о который разбивались струи драконьего огня. «Доброту? Вот как ты это называешь? Думаешь, я не слышал, как слуги шепчутся о том, что как бы богато меня не одевали, какими бы игрушками не задаривали, как бы не воспитывали, кровь не подменишь, и мне никогда не стать Эльданом? Думаешь, я не слышал, как простолюдины сплетничают? Смотрите, едет великий Эльдан, наследник Вестриоса, а с ним подкидыш. А ведь мой род такой же древний, как и твой. Мои предки наравне с твоими участвовали в создании великого древа». Прижавшись к стене, я слушала и думала, что отчасти понимаю Дариана, ведь я сама была в похожей ситуации. Вот только и отличие между нами было. Дариана любили, я же была любовью обделена. Но если меня отсутствие родительской ласки закалило, то в Дариане ее избыток разжег жгучую ненависть. «Они никогда не посягали на то, что по праву принадлежит лиловым драконам. Они знали свой долг. По праву? Это какому же?» Зло отозвался Дариан, уворачиваясь от драконьего пламени. «Все правила придумали лиловые драконы, особенно эту глупость с наследованием. Но настало время перемен. Вестриос будет моим. Драконы оберегают Вестриос. Его не от кого будет оберегать, когда я распахну ворота для создания тьмы». Как безумный захохотал Дариан. Сверкнуло кольцо, и клуб алого дыма, приобретший очертания жутких существ с горящими глазами-угольями, устремился к Аластеру. Дракон спешно развернулся и, красиво изогнув голову, послал в создание тьмы волну пламени. Встретившись, они рассыпались на миллиарды красно-оранжевых искр. В пещере стало жарко, словно в раскаленной печи. Дариан разочарованно вскрикнул. «Детка, шевелись, знак больше не защищает тебя», — напомнил Фрей. «Понимаешь, что это значит?» «Понимаю. Я не в силах оторвать взгляд от разворачивавшегося перед нами сражения, напомнила себе, что Фрей прав, и начала по стенке пробираться к выходу». «Вот и молодец, мы сделали, что могли. Сейчас время Эльдена доказать, что трон Вестриоса по праву принадлежит ему». «Клик», — согласился цветочный дракончик. Я признавала правоту Фрея, но понимала и то, что Дариан имеет преимущество, потому что играет нечестно. Потому что на его стороне в данный момент находились все силы тьмы. «Сначала я убью тебя, братец, а потом и твою Элию». Продолжал бесноваться Дариан, насылая на Аласдера толпы все новых и новых тварей. Они, воя сотнями глоток и голосов, пытались загнать дракона в угол. Эльден избавлялся от них короткими струями огня, вспарывал дымные тела острыми когтями-кинжалами. «А цветочный дракон умрет сам. Если пожелаешь, я даже оставлю вас с Элией здесь. Сдавайся, и я убью вас быстро». Вместо ответа дракон стремительно... Я не ожидала от большого и тяжелого ящера подобной прыти. Пролетел низко над Дарианом, мазнув по нему загнутыми когтями. И тот, не успев воспользоваться кольцом, повалился на спину и вскрикнул. На щеке его расцвела длинная царапина, из которой заструилась кровь, пачкая бледное лицо. «Что ж, братец?» — зло выплюнул Дариан, утираясь рукавом. «По-плохому? Так по-плохому. Ты сам выбрал свою судьбу». Подняв палец с раскаленным кольцом вверх, он начал произносить слова на незнакомом мне языке. Но даже по их звучанию я понимала, что взывает он к темным и страшным силам. Запахло гнилью, и всю пещеру заволокло алым дымом.